Могила мерзкого брата. Во дворе нашей школы есть скульптура, хотя трудно всерьез назвать ее скульптурой. Это просто черный гранитный камень с металлической табличкой. Мертвый необработанный кусок булыжника, называемый гранитом науки. Так и написано на табличке. Еще там есть гравировка «Век живи, век учись». Для меня есть нотка иронии в том, что камень, напоминающий могильную плиту, призывает жить. Он и правда похож на надгробие. Вокруг него выложена каменная плитка, а рядом стоит кованая скамейка. Это должно было быть символично. Вот школа, а вот гранит науки. Наверное, все испортило помпезность. Скульптура была подарком от предпринимателя, который когда-то учился в нашей школе. Камень называли арт-объектом, открывали его с музыкой, с воздушными шарами и с перерезанием красной ленточки. На фоне всей этой торжественности было видно, что это всего лишь лениво сделанная работа. И этот камень стал восприниматься учениками совсем иначе, начал обрастать легендами из-за своего внешнего вида. Его сначала стали называть могилой, а уже потом придумали этому объяснение. Мол, скульптура и табличка были заказаны и сделаны в местной фирме ритуальных услуг. То есть изначально материалы предназначались для надгробных плит, но попали в наш школьный двор, став гранитом науки. Так у этого места появилась мрачная аура. В дождливую или туманную погоду камень и скамейка выглядели особенно мрачными. Натурально, могила в школьном дворе, только оградки не хватало. Скульптура обрастала новыми историями. Младшеклассники пересказывали друг другу новую жуткую легенду. Не знаю, кому пришло в голову выдумать такое. Рассказывали, что когда-то давно в нашей школе учился один насквозь больной мальчик. У него было редкое заболевание, все его суставы выворачивались в противоположную сторону. Пальцы, локти, колени. Этот мальчик был худой, редкие волосы и кожа голубоватого оттенка. Он ходил медленно и неловко, переваливаясь, будто его ноги увязали в болоте. Школьник выглядел жутко, страдал от своих недугов, но очень хотел учиться в обычной школе, как и все. Однажды во время большой перемены он находился в школьном дворе, и у него стало плохо с сердцем. Школьная медсестра ничем не смогла ему помочь, и мальчик умер на том самом месте, где теперь стоит камень. А скульптуру поставили здесь неспроста. Тот предприниматель на самом деле был повзрослевшим братом погибшего мальчика. Даря эту скульптуру, он вкладывал в нее совсем другой смысл. Предприниматель хотел почтить память своего покойного брата, который так и не смог окончить школу. Выдумки. Теперь гранит науки стал называться не просто могилой, а могилой мерзкого брата. Ученики сами придумали персонажа, сами наделили его внешностью и сами же окрестили уродливым и мерзким. Почему же он мерзкий? Потому что выглядел не как подобает из-за своей болезни, сами выдумали несчастного изгоя, чтобы пугать им друг друга. Тупые сволочи. Я тоже всегда чувствовал себя изгоем в своем классе, в своей школе, да и во всем мире. Надо мной издевались, надо мной глумились, меня унижали ради забавы. Чаще всего это делали мои одноклассники, поэтому я пожелал им смерти. Тем днем я сидел на кованой скамейке перед камнем. На переменах я всегда выходил в школьный двор, чтобы хотя бы немного отдохнуть от тех, с кем я вынужден находиться. И тут явились они. Когда эти трое показались в школьном дворе, я сразу понял, что сейчас мне достанется. Они искали меня, чтобы поиздеваться. Они прицельно шли в мою сторону. Эти трое друзей. Новиков, Попов и Гришин. «Эй, жаба!» — крикнул Новиков. Это он придумал мне обидное прозвище. Говорил, что я похож на жабу. «Ква-ква!» — выдавил из себя Гришин, сделав противную рожу. «Смотришь на камень? Думаешь, что поумнеешь?» — издевательски спросил Новиков. Я молчал. Эти трое обступили меня полукругом и смотрели на меня сверху. «На него не смотреть, его грызть надо!» Попов расхохотался собственной шутке, будто это и правда было что-то остроумное. Я не был самым успевающим учеником, но почему эти конченые дегенераты считали себя умнее меня? «Давай, грызи гранит науки!» Новиков стащил меня со скамейки. Он был крепкий, я сопротивлялся изо всех сил, но он без особого труда заставил меня упасть на колени, прямо на мокрую грязную плитку. «Ну давай же, кусай, жаба!» – говорил Новиков. Он давил мне в затылок, заставляя прижиматься лицом к граниту. Его друзья прыскали смешками. Я послал их на три буквы и получил удар ладонью по уху. Они никогда не били меня сильно, до синяков, но любое касание было неприятным и унизительным. «Не кусаешь? Тогда лежи! Облизывай камень!» — сказал Гришин, присев рядом со мной на корточке. Он хотел, чтобы я ныл и просил их остановиться. Нет, это в прошлом. Мы уже не в младших классах. Новиков отпустил меня и вытер руку о мое плечо. «Фу, жаба! Башка у тебя сальная! Волосы мой хоть иногда!» — сказал он. Я сидел коленями на плитке и дожидался, когда они от меня отстанут. Знал, что если бы я поддался, это бы их раззадорило, и они бы снова повалили меня на землю. «Чего ты тут торчишь?» — спросил Гришин. «Мерзкому брату молился. Малышня говорит, что он желание исполняет. Ходят сюда просить, чтобы к доске не вызывали. А ты молился, чтобы мы тебя не опустили сегодня? Попроси у него не быть таким чмошником». Попов ржал, аж взвизгивал. «Мерзкий брат, скажи им, чтобы они меня не обижали», — говорил он дебильным голосом, будто изображая меня. «Да, помолись ему. Может, завтра не тронем», — сказал Новиков. Насытившись издевательствами, эти моральные уроды отправились курить за школу. Они были отпетыми хулиганами и держали в страхе весь класс. Мне доставалось от них больше всех, но я был единственным, кто их не боялся. Я их презирал, я страдал из-за них, но никакого страха перед ними не чувствовал. Только ненависть, ядовитую, жгучую ненависть. И она травила меня изнутри. Они посоветовали меня попросить у мерзкого брата, чтобы меня пощадили. Но я стал просить о возмездии. В ту минуту я был в таком отчаянии и так сильно желал, чтобы кто-то за меня вступился, что вымышленный образ несчастного существа с вывернутыми суставами стал для меня реальным. И я просил его: «Убей всех! Сделай это! Убей всех!» Моя ненависть была настолько сильна, что я достал из рюкзака канцелярский штрих и написал на камне: «Убей весь 9Б». Я презирал не только этих троих. Мне было мало того, чтобы только они получили по заслугам. Я ненавидел всех своих одноклассников. Многие из них не упускали случая поиздеваться надо мной. Так повелось, так было принято. Они меня оскорбляли, меня задирали. Некоторые мои одноклассники, проходя мимо, замахивались на меня кулаком, надеясь, что я вздрогну. Были и те, кто ничего не делал, но и они считали меня отбросом. Они говорили про меня очень неприятные вещи. Одноклассницы говорили, что я урод, что от меня воняет. Другие оправдывали издевательства, утверждая, что я провоцирую хулиганов своей жертвенностью. Это я виноват в том, что ублюдки меня травят. Они все так думали. Они все это одобряли. Или же это происходило с их молчаливого согласия. Ведь никто, никто не пытался за меня заступиться. Я никого из них не выделял. Я ненавидел их всех одинаково. Все мои одноклассники презирали меня, а я презирал их в ответ и желал им смерти. Я был так доволен, написав это на камне. Правда, за урок ненависть и отчаяние меня немного отпустили. Вернулся здравый смысл. Я подумал, что будет, если кто-то увидит надпись на скульптуре. Администрация школы затеет серьезные разборки. Мне хватало проблем, и я не хотел, чтобы мне досталось еще и от взрослых. Вдруг кто-то видел, как я пишу за маской на камне. На следующей перемене я побежал к скульптуре, чтобы соскоблить надпись, но ее там уже не было. Даже никаких следов не осталось. Она исчезла, словно впиталась в гранит. Я почувствовал облегчение. Мне будто уже кто-то помог, кто-то прикрыл меня. Я чувствовал благодарность и злорадную надежду, что мое желание может исполниться, хотя и не верил, что загаданное мистическим образом сбывается. Но это случилось. На следующий день первым уроком была физика. Кабинет находился на последнем, третьем этаже школы. Я всегда занимал место у окна по центру класса. Со мной редко кто-то садился за одну парту, и в тот день я сидел один. А те трое, Новиков, Попов и Гришин, устроились на задних партах. Если учитель им это позволял, они всегда сидели там особняком. В тот день трое дружков еще не успели меня достать, и я был спокоен. Слушал учителя краем уха, поглядывал в окно на серую улицу. Меня оглушило мощным грохотом, подо мной подпрыгнул стул. Класс заполнился белой пылью. Были визг и крики, метание и паника. В классе обвалилась часть потолка. Массивная глыба обрушилась на задние ряды, накрыв собою тех, кто там сидел. Из-под завала торчали руки. Когда всех погнали из класса, я успел разглядеть среди кусков штукатурки сплюснутую, раздавленную голову. Кровь, открытый рот, сломанная челюсть, глаза, вылезшие из орбит. Это был Новиков. Про остальных я узнал чуть позже. Попов тоже умер сразу. Ему сломало шею и позвоночник в нескольких местах. Гришина в тяжелейшем состоянии увезли в реанимацию. Он очень серьезно пострадал от обрушения потолка, но был жив. Я не сразу понял, что чувствую от произошедшего. Я был потрясен. Перепугался вместе со всеми, когда обрушился потолок. И это был первый раз, когда я увидел кого-то мертвым. Но когда все внутри улеглось, я осознал, что больше никогда не увижу этих двух придурков, а тот третий вряд ли когда-нибудь снова сможет меня задирать. Даже если вернется из больницы живым, у него мало шансов полностью восстановиться. И я почувствовал радость. Я почувствовал удовлетворение. Все вокруг почти сразу начали притворяться, как им жаль одноклассников. Лицемеры. Они получили то, чего заслуживали. Конечно, я никому не выдал, что чувствую, но случившееся казалось мне счастливым совпадением. Трагедия вызвала серьезный скандал. Здание школы старое, но только недавно был капитальный ремонт крыши. Родители были в бешенстве. Про наш маленький и до этого никому не знакомый город снимали репортажи. Коррупция, экономия на материалах, откаты администрации, говорили взрослые, а я, как ребенок, думал о выдуманном мерзком брате, мысленно благодаря его за помощь. Это все потому, что я попросил? В школе отменили занятия на 2 дня, а когда мы вернулись после этих выходных, в нашем классе не досчитались еще одного ученика. Денис Лыткин не пришел на занятия. На каждом уроке всех в моем классе спрашивали, почему его нет, но никто этого не знал. И я тоже не знал. Только к последнему уроку кто-то из ребят позвонил его родным. Оказалось, что Лыткин умер. Пока в школе не было уроков, он шатался по улицам просто так. В районе автовокзала со столба оборвался провод, его конец погрузился в лужу. Мой одноклассник провалился ногой в жидкую грязь, и его сильно тряхнуло. Возможно, Денис бы не умер от удара током, но он упал лицом в глубокую лужу и, пока его трясло, захлебнулся грязью. Узнав об этом, ребята стояли с каменными лицами. Девочки зажимали рты ладонями и утирали слезы. И только я держался, чтобы не фыркнуть от смеха. Возможно, это было нервное. Но я нисколько не сожалел о Лыткине. Он был противный пацан, который плевал жвачкой в карман моего рюкзака, который дергал меня за пиджак и делал мне еще много всякой дряни. И теперь... его постигла ужасная и нелепая смерть. Я не собирался по нему скучать. После уроков я задержался в школьном дворе. Мне хотелось посидеть на могиле мерзкого брата, поблагодарить его за помощь. Глядя на камень, я сказал вслух: «Да, все правильно. Убей их всех». Я уже почти верил в существование мертвого мальчика с вывернутыми суставами. Иначе как объяснить все эти совпадения? Моим удачам не было конца. Про мое существование просто забыли на фоне того, что происходило в классе. Я лишь молчаливо наблюдал, как ребята и девочки сходят с ума от ежедневных вестей. Учителя старались молчать, но было видно, что и они проникаются суевериями. Еще одна смерть. Шерстаков погиб прошлым вечером. Его нашли подвешенным за воротник на заборе музыкальной школы. Оказывается, Шерстакову нравилась девочка, которая занималась в музыкалке на фортепиано. Он часто лазал через забор, чтобы посмотреть на нее и послушать ее игру. Ха! Романтик хренов! Через каждое слово ругался матом. Он как будто имени моего не знал. Даже те подонки с задних парт хотя бы иногда называли меня по имени или по фамилии. Но Шерстаков всегда называл жабой. Так вот, вечером накануне он полез во двор музыкальной школы, неудачно зацепился воротником и удавился случайно. Его гибель не была мгновенной, но никто ему не помог, пока он болтался в темноте, пытаясь освободиться. Никого не оказалось рядом. Я был благодарен за его смерть. Мне было страшно от всего происходящего. Мне было страшно осознавать, что я никому не сочувствую. Я с ужасом узнал о том, сколько темноты у меня внутри. Но был благодарен. Мне столько пришлось вытерпеть, и, наконец, вершилась месть. В понедельник Олеся Цветкова не пришла к первому уроку. И все тут же начали беспокоиться. Где она? Почему ее нет? Она умерла? Как сильно изменилось мышление моих одноклассников. Они, кажется, начали верить, что каждый из них умирает по цепочке. И если Олеся не пришла в класс, то, скорее всего, она стала следующей. Я так не думал, но оказалось, что ее и вправду нет в живых. Это всплыло случайно. Нас не хотели посвящать. Однако моя одноклассница Гурьева случайно подслушала разговор в учительской и все нам пересказала. Вряд ли она стала бы врать. «Если дети будут спрашивать, скажем, что Цветкова заболела», — говорила химичка в учительской. «Нет!» — вскрикнул завуч. «Ничего не говорите детям про Цветкову! Ничего! Будут спрашивать — молчите! Вы ничего не знаете. Вы хотите, чтобы еще кто-то сиганул? Вам мало того, что уже произошло? Молчите и не говорите ничего. Тема про Цветкову под запретом. Ясно?» Мои одноклассники стали строить догадки. Олеся Цветкова сделала это сама? Почему? Не выдержала того, что происходит в классе? Молодец, мерзкий брат. Так их всех. Олеся Цветкова. Ее однажды подкалывали, говоря, что я для нее хорошая пара, а она визжала на весь класс, что никогда бы не связалась с таким уродом, с таким слизняком. Защищаясь от травли, Цветкова унижала меня. А я и не думал претендовать на ее персону. Покойся с миром, Цветкова. Я шел после уроков через школьный двор с довольной улыбкой. Вдруг меня догнала Гурьева, поравнялась со мной и пошла рядом. Я не знал, чего ей было от меня нужно. Вид у нее был просто убитый. «Никит, а ты знаешь, что Женя Гришин в больнице умер?» — спросила она. Я этого не знал, но туда ему и дорога. Умер последний из трех хулиганов, что мне житья не давали. Мне надо было грустить? «А почему ты мне это рассказываешь?» – спросил я одноклассницу. «Я его навещала в больнице недавно, а только сейчас мне сказали, что он умер. Представляешь?» – Гурьева едва не плакала. «Только узнала про Олесю, а тут еще Женя». «Было и так ясно, что он не выживет», – я говорил холодно и равнодушно. «Я надеялась, что он поправится», — ныла Гурьева мне над ухом. «Так зачем ты мне все это говоришь?» — снова спросил я с раздражением. «Я когда пришла к Гришину в больницу, он был в сознании», — осторожно рассказывала одноклассница, будто боялась меня разозлить. «И он мне сказал, что это все случилось из-за тебя. Он сказал, что ты чего-то делал у камня этого. Гришин мне признался, что они с Новиковым и Поповым тебя мучили. Сказали, чтобы ты мерзкому брату помолился. Женя сказал, что, наверное, это ты попросил, чтобы твои обидчики умерли. Я хотела спросить тебя, это правда или он просто бредил?» «Да», — не выдержал я, — «это правда. Надо мной издевались. И я попросил мерзкого брата отомстить за меня. Я написал это на камне. Все сбывается. Сама видишь». «Никита, а ты и меня попросил убить?» Гурьева скривилась и пустила слезу. «Я попросил убить всех». Мне было приятно говорить это однокласснице в лицо. Так и написал на камне. «Убей весь 9-й Б». «Понятно? Я вас всех, всех ненавижу! Вы все это заслужили!» «Значит, мы все умрем?» Лицо девочки будто сделалось спокойным, и она утерла глаза. «Да, Гурьева, вы все умрете», — злорадно сказал я. Мне захотелось снова увидеть ее слезы. Она была мрачна, напугана, но не плакала. «И ты», — сказала одноклассница. «Что?» Я правда не догадывался, о чем это она. «А я почему?» «Потому что ты тоже из 9-го Б», — ответила Гурьева и, печально склонившись, побрела куда-то в сторону. «Подожди, нет, я не умру!» Мне раньше не приходило это в голову. Я никогда не чувствовал единства со своими одноклассниками. Был я и были они. Никаких мы. Они были для меня 9-м Б. А я словно отдельно. Вот почему я об этом не подумал, написав желание на камне. «Постой. Нет. Я не должен умереть. Мерзкий брат, меня не надо, только их. Я развернулся и побежал обратно в школьный двор к могиле мерзкого брата. Я собирался просить, может быть, даже писать за маской, что меня не надо убивать. Только их. Я даже был готов пощадить Гурьеву за то, что она вовремя мне об этом напомнила. Но не мог ничего сделать. Я слишком торопился и споткнулся о плитку. Влетел головой в булыжник, так сильно ударился лбом, что увидел искры перед глазами. Я долго стоял на четвереньках. Голова раскалывалась, в ушах шумело. На камне была моя кровь. Я встал и, слегка покачиваясь, поплелся вон из школьного двора. Только что я чуть не разбил голову. Я мог умереть. Уже у калитки я оглянулся на гранит науки. Там, на кованой скамейке, сидел какой-то мальчик. Его ноги не доставали до земли. Такой он был маленький. Был он весь какой-то кривой. Что-то не так было с его руками и ступнями. У него была голубоватая кожа и редкие волосы. Голова почти лысая. Или мне показалось? Просто какой-то мелкий пришел помолиться камню, чтобы ему не ставили двойку за контрольную. У меня в глазах было мутно. Могло привидеться. Теперь мне было ясно, что я скоро умру. Может, меня по дороге собьет машина, или я, шатаясь, упаду неудачно. Или меня повезут на скорой, и машина попадет в аварию. Или же я просто умру от кровоизлияния в мозг. Но я точно знаю, что скоро умру. Мерзкий брат выбрал меня следующим.